Я приподнял голову и посмотрел на них. У них был тот обмякший, опустевший вид, который приобретают тела, когда их покидает жизнь. Держа пистолет наготове, я приблизился к мексиканцам. Они были мертвы. Я повидал достаточно мертвецов, и эти двое были ничуть не живее остальных. Мощные пули «Магнум» попали им в спины. Туда, где проходят крупные артерии и вены, ведущие к голове. Пули наделали много бед. Я молча смотрел на убитых, думая о Джо. Но меня ждали дела. Я вернулся к Бентли, поставил Desert Eagle на предохранитель и бросил его на сиденье. Подошел к коричневому Бьюику и вытащил ключи из замка зажигания. Открыл багажник. Наверное, я надеялся там что-нибудь найти. Меня не мучили угрызения совести из-за этих типов, но я определенно почувствовал бы себя лучше, если бы нашел что-нибудь у них в багажнике. Например, пистолет 22-го калибра с глушителем. Или 4 пары резиновых галош и 4 нейлоновых комбинезона. Ножи с 5-дюймовыми лезвиями, что-нибудь в таком духе. Но ничего подобного я не нашел. Зато я нашел Спиви. Он был мертв уже несколько часов. Ему выстрелили в голову из пистолета 38-го калибра. С близкого расстояния. Дуло находилось в нескольких дюймах от его головы. Я потер пальцем кожу рядом с входным отверстием. Посмотрел на него. Копоти не было, но на коже имелись крохотные частицы сгоревшего пороха, которые нельзя было стереть. Подобная татуировка свидетельствует о выстреле с небольшого расстояния. Что-нибудь около 6 дюймов, возможно, 8. Кто-то внезапно поднял пистолет, и неуклюжий грузный надзиратель не успел пригнуться. На подбородке у Спиви была небольшая царапина, это я оставил ее ножом Моррисона. Его маленькие змеиные глазки были открыты. Он был по-прежнему в своей грязной форме. На белом волосатом животе также имелась отметина от моего лезвия. Спиви был мужчиной крупным. Для того, чтобы запихнуть его в багажник, пришлось сломать ему ноги. Вероятно, это сделали лопатой. Ноги сломали и согнули в коленях. Глядя на Спиви, я почувствовал вскипающую злость. Он знал, но ничего мне не сказал. Но его все равно убили. То обстоятельство, что он мне ничего не сказал, его не спасло. Наши противники в панике. Они всех заставляют замолчать, а часы неумолимо отсчитывают время, оставшееся до воскресенья. Я осмотрел в остекленевшие глаза Спиви, словно мог в них что-то прочесть. Затем я бегом вернулся к трупам на опушке и обыскал их. 2 бумажника и документ об аренде машины. Сотовый телефон. И все. Бьюик был взят на прокат в аэропорту Атланты в понедельник в 8 часов утра. Ранний рейс откуда-то. Я смотрел бумажники, авиабилетов не было. Водительские права штата Флорида, у обоих адреса в Джексонвилле. Улыбающиеся фотографии, ничего не значащие имена, кредитные карточки на те же фамилии. И много наличных денег. Я забрал их себе. Мексиканцам они больше не нужны. Вынув из сотового телефона аккумулятор, я положил аппарат в карман одному из убитых, а аккумулятор другому. Затем подтащил трупы к Бьюику и уложил их в багажник к Спиви. Сделать это оказалось непросто. Мексиканцы были невысокими и щуплыми, но их обмякшие тела никак не желали меня слушаться. Несмотря на прохладу, мне пришлось попотеть. Я долго ворочил трупы так и сяк, чтобы запихнуть их к Спиви. Вернувшись на дорогу, я нашел оружие. 2 револьвера 38-го калибра. Один с полным боекомплектом, из другого сделан один выстрел. Судя по запаху, совсем недавно. Я бросил револьверы в багажник. Нашел ботинки одного из мексиканцев. Пуля Desert Eagle выбила из них их владельца. Положив ботинки в багажник, я захлопнул крышку. Вернулся в поле и отыскал место, где прятался в кустах и откуда стрелял. Поползал по земле и подобрал 2 стрелянные гильзы. Положил их в карман. Затем я запер Бьюик и вернулся к Бентли. Открыл багажник, достал сумку со своей старой одеждой. Мой новый наряд был перепачкан красноземом и вымазан кровью убитых. Я надел старые вещи, свернул грязную окровавленную одежду и убрал ее в сумку. Бросил сумку в багажник Бентли и закрыл крышку. В последнюю очередь я сухой веткой затер все следы ног, какие только смог найти. Сев в Бентли, я медленно поехал на восток в Маргрейв, приходя в себя. Примитивная засада. Никаких технических сложностей, никакой опасности. У меня за плечами были 13 суровых лет. Один против двух любителей, я справлюсь даже спящий. И все же сердце стучало гораздо сильнее, и я ощущал прилив адреналина. На меня повлиял вид Спиви, лежащего в багажнике с вывернутыми в бок ногами. Я дышал размеренно и глубоко, пытаясь взять себя в руки. Правая рука ныла, как будто меня ударили по ладони молотком. Боль разливалась до самого плеча. У Desert Eagle чертовски сильная отдача. И выстрелы чертовски громкие. От сдвоенного взрыва у меня в ушах до сих пор стоял звон. Но у меня было очень легко на душе. Отлично проделанная работа. Когда я ехал на запад, меня преследовали два крутых типа. Они не преследуют меня, когда я возвращаюсь назад. Я поставил Бентли на стоянку перед полицейским участком как можно дальше от дверей. Убрал пистолет в бардачок и вышел из машины. Вечерело. Сгущались сумерки. Бескрайнее небо над Джорджией темнело, приобретая темно-синий оттенок. Поднималась луна. Thank you.